рассказывает о том, как член одной церкви однажды обратился к своему пастору с такой просьбой. «Могу ли я вам предложить одну тему для проповеди?» «Да, конечно», — с восторгом ответил пастор. «Мне очень даже приятно, что вы так заинтересованы в духовных вещах». «И на какую же тему желаете вы, чтобы я говорил?» «Мне бы очень хотелось послушать проповедь на текст «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — ответил тот. «Я это сделаю с большим удовольствием и дам вам преждевременно знать, когда я готов с моей проповедью», — сказал ему пресвитер. И вот он ее начал приготовлять. Он долго думал, как ему составить свою проповедь. И вдруг у него блеснула мысль разделить текст на 4 вопроса. «Кто? Как? Когда? И где?» То есть, первый вопрос – обращение «что?». Второй – обращение «как?». Третий – обращение «когда?». И, наконец, обращение «где?». Итак, он начал с первого вопроса. Что такое обращение? «Должно быть, что обращение – это перемена сердца человека по отношению к Богу», – подумал он, и начал дальше развивать эту мысль. А теперь второй вопрос. Второй пункт его проповеди – обращение «как?», то есть «как обращается человек?». Тут пастор немножко смутился. Начал он думать, ну как же обращается человек? А между прочим, как обратился я сам? Так я не знаю, как. Отложу эту часть моей проповеди, возвращусь к ней позже. Может быть, как-нибудь выяснится. Последовал третий вопрос. Обращение «когда?». Ну, это кажется простым. Можно обратиться, будучи ребенком, можно обратиться юношей, или можно обратиться уже в взрослых годах. Но не мог он избавиться от другого вопроса, приставшегося к нему. Именно, когда же я обратился? Было ли мое обращение в годы детства? Что-то не могу припомнить такого случая. Пережил ли я обращение в юности? Тоже нет, так как юношей я был очень далек от Бога. Но был ли я обращен, будучи взрослым? Нет, я уверен, что этого со мной не было в последние годы моей жизни. И, наконец, он пришел к последнему пункту своей проповеди. Обращение где? О да, обращение может произойти дома, в церкви, в воскресной школе или даже где-нибудь на лоне природы. Бог готов встретить человека на любом месте, где бы он ни был. Но опять мучительный вопрос. А где же я-то обратился? Случилось ли это со мной дома? Был ли я обращен в церкви? Был ли я вообще когда-либо обращен? И с необыкновенной силой обрушилось на него сознание. Я другим-то проповедовал, а сам я никогда не пережил возрождение. Я не знаю, когда я обратился, как я обратился или где я обратился. Да, оказывается, что я никогда не пережил обращение сам. И вышло так, что он сам себе приготовил проповедь, в результате чего он пал на колени перед Богом, исповедовал свой грех ему и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это было началом новой жизни и нового служения для него. Когда на следующее воскресенье он сказал проповедь об обращении, то слово его имело необыкновенную силу, ибо стал он сам новым человеком. Какую огромную силу имеет личное свидетельство? Да, мы должны проповедовать Христа и его распятого. В Библии сказано, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, Божья сила и Божья премудрость. Нам велено идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, говорит Слово Божие. Но, возлюбленные, доказательством, что проповедь Евангелия действительно есть сила Божия, является каждая душа, пережившая обращение. Душа, которая может засвидетельствовать о реальности второго рождения, которая может сказать, что грехи ее прощены, что она имеет мир с Богом, что оковы греха порваны, что она освобождена от рабства и пленения греха и порока. Такое свидетельство дает знать другим о реальности Евангелия, что есть сила в проповеди Слова, что человек, уверовавший Иисуса Христа воистину, делается новым творением. Поэтому не без значения факт, что 5 раз в Писании дана история обращения апостола Павла, и 4 из этих 5 раз он сам ее дает в виде свидетельства. Да, апостол Павел любил повторять свое свидетельство, он пользовался каждым случаем сказать другим, как он стал христианином. В 9 главе мы уже познакомились с его обращением, а теперь в 22 главе книги Деяний вновь слышим, но уже из его уст о том, как его Господь спас. Поэтому, дорогие мои, уместно, я думаю, будет и нам еще раз познакомиться с обращением этого бывшего гонителя церкви, который после встречи с воскресшим Христом стал ее сподвижником. Для этого в первую очередь мы прочтем из 22 главы книги Деяний это личное свидетельство Павла. Начинается оно так. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне, «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». И вот, дорогие друзья, вникнем немножко ближе в само обращение апостола Павла. В 8 и 10 стихах мы слышим 2 вопроса, заданные гордым гонителем церкви, теперь лежащим на пыльной дороге в Дамаск. «Кто ты, Господи, и, Господи, что повелишь мне делать?» Когда я был в Сирии, и приблизительно на том месте, где это произошло с Савлом, я убедился в том, что сирийское полуденное солнце ничем не может быть превзойденным в своем блеске. Но свет с неба, который озарил Савла Тарсянина, был несравнительно поразительней в своей яркости и в своем пламени. И вместе с этим невероятным светом слышит Савел говорящий голос: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» И тут Савел задает эти 2 вопроса. Первый – «Кто ты, Господи?» И, получив ответ «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна», он в трепете задает 2-й вопрос – «Господи, что повелишь мне делать?» Да, Савел, гонитель, встал другим человеком после этой встречи. Он упал как бы мертвым, а встал жизни новой. Он упал гордым, нетерпимым, дыша угрозами, с убийством в своем сердце, а встал смиренным, сокрушенной душой, кающимся грешником. Да, в этот момент он стал новой тварью, он имел личную встречу с воскресшим Христом. Что говорят нам эти 2 вопроса, заданные Савлом? В той или иной форме эти 2 вопроса должны задать каждая пробужденная, возрождающаяся душа. Со всей авторитетностью можно сказать, что если ты, мой дорогой друг, никогда их не задавал искренно от всего сердца, то ты не можешь быть чадом Божьим. Итак, 1-й вопрос пробужденной души Савла: «Кто ты, Господи?» говорит нам о том, что спасение является личным познанием Господа грешником. Заметьте, что незнание о нем – но знание Его самого. И в этом вся разница. Я могу много знать, скажем, о правителе моей страны, через чтение о нем в газетах, в журналах и в книгах, видеть его на фотографиях, даже слышать его голос по радио и видеть его собственными глазами, даже слышать о нем от людей, лично знающих его. Но это отнюдь не значит, что я его знаю. Покуда у меня не было личного знакомства с ним, то я не могу сказать, что я его знаю. Кто ты, Господи? С этого мы должны начать, дорогие мои. «Мой друг, если ты хочешь быть спасенным, то ты должен с ним лично встретиться и познать, кто он. Кто ты, Господи? Задавал ли ты когда-нибудь этот вопрос от всего сердца? Нет, не ради любопытства, но от искреннего желания его познать». И как ответит он тебе? Как ответил он Савлу? «Я Сын Божий, Слово изначальное, Тот, Который сидит одесную Отца, Тот, Который сотворил небо и землю, и Который есть образ Бога невидимого?» Так ответил явившийся ему Христос: «Нет». Не это сказал ему прославленный Спаситель, хотя все это было бы верно. Но ответил он: «Я Иисус, которого ты гонишь. Я тот, который стал плотью, который принял вид раба, который умер на кресте Голгофской и воскрес в третий день. Да, я тот самый, о котором свидетельствует пророк Исаия, который изъявлен был за грехи твои и мучим за беззаконие твои и ранами которого ты был исцелен». Дорогие мои, только такое познание Христа, как заместителя, который принял наказание, должное мне, возможно спасение. Я должен в первую очередь его познать как жертву за мой грех, а не иначе. Для этого он очеловечился. Вот почему он не явился Савлу своими возвышенными титулами и свойством, а сказал: «Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь». Только когда ты и я познаем его как Агнца Божьего, закланного за нас, взявшего на себя грехи наши, можем мы его познать как личного Спасителя и Господа. Только на этой почве, возлюбленные, возможно, наша первоначальная встреча с Богом. Да, я должен прийти к Нему как грешник и принять Его жертву за грех, как единую, могущую умиротворить правосудие Божие. Это, дорогие мои, первое и основное в опыте возрождения. Но этим не кончается познание Господа Иисуса Христа. Один из вернейших признаков, что я познал Христа как Спасителя и принял Его жертву за грех, это то, что у меня будет постоянно возрастающее и усиливающее желание и стремление познать Его глубже, лучше, более интимно. Пламенным желанием Павла, неугасимым до последнего момента его земной жизни, было познать более и более, глубже и сильнее Христа Иисуса Господом. Можем ли мы искренне от всего сердца сказать вместе с Павлом «да» и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа? И это приводит нас к второму заданному Павлом вопросу. Верный знак подлинности возрождения – это то, что вновь родившаяся душа, познавшая своего Спасителя, теперь желает всем сердцем Ему служить. Она хочет его иметь господином и властелином ее жизни. Вот почему последовал второй вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Мы ему не служим, потому что хотим этим заслужить спасение, но мы служим ему, потому что мы уже спасены. Прошу отметить, что точно так же, как спасение – дело личное между тобой и Богом, так должно быть и наше следование за Ним и наше служение Ему. «Господи, что повелишь мне делать?» Как часто мы озабочены о нашем брате. «Господи, а он что?» Дорогие мои, это не наше дело. В этом отношении мы не сторожа братьям нашим. Наше дело идти за Христом тем путем, который Он нам указывает. Другой ответственен за свет, который он получил, а Бог потребует от нас отчет тому свету, который Он явил нам. Но, практически говоря, как же мне узнать повеление Господне мне? В первую очередь, ты должен позволить Ему быть абсолютным властелином твоей жизни. Иначе говоря, я обязан положить себя полностью на Его алтарь. Дальше я должен искать Его волю через чтение Его Святого Слова. Господь говорит нам через Слово Свое, и будь то в большом и важном или в малом и незначительном, Он нам укажет свою волю, благодарение Ему. Но чтение и размышление Его слова должно сопровождаться молитвой. Молитва и Священное Писание неразлучимы, они идут рука об руку. Но заметьте дальше, что говорит нам этот вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Я не слышу, чтобы Павел ставил тут какие-либо условия. Нет. Но что бы ты не велел мне делать, малое или великое, Господи, я готов. О, что Господь не смог бы сделать через такого, который так обезговорочно поставил бы себя в распоряжение своего Господа. Господи, что повелишь мне делать? Мой брат и сестра, Господь хочет тебя употребить для своей славы. Но для этого Он должен иметь тебя целиком. Посмотрите, дорогие мои, что Он сделал через Савла Тарсянина, который с самого момента своего возрождения, не ожидая ни дня, ни часа, покоряется своему новому небесному хозяину. Юноши, девицы, я к вам обращаюсь. В молодые годы вашей жизни перед вами будущность. Как вы ее проведете? О, дорогие мои, придите сейчас ко Христу Господу и скажите Ему, я хочу, чтобы моя жизнь 100% сказалась для Тебя и для приобретения душ для Тебя. Господи, возьми меня таковым, как я есть, беспомощным, немощным, робким, грешным. Сделай надо мной чудо. Я хочу всецело посвятить мою жизнь для служения Тебе. Господи, что повелишь мне делать? И поверь, мой друг, что когда ты так в смирении придешь к Нему, безоговорочно отдашься Ему, то Он тебя употребит для славы Своей. Как мы поем, «Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенный сердцем я Ему служу. Я не свой, Христу служение я отныне отдаю, каждый час мой и мгновенье, сердце волю, жизнь свою. Я твой, весь тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам твоим кладу. Да, таково желание и стремление воистину вновь родившейся души. А если ты, мой друг, еще не спасен, не думай, что достаточно только во что-то верить, в какую-нибудь доктрину или символ веры, или что название само «христианин» тебя спасет. О, нет! Ты должен познать Христа, познать Его лично. И дальше, если ты Христов, отдаться всецело Ему. Встань и последуй за Ним, и Он поведет тебя по дивным и по неисследимым путям Своим. Христос сегодня готов и силен произвести такую же чудную перемену в твоей жизни, как Он сделал это в жизни Савла Тарсянина. Как Он, так и ты можешь стать совершенно иным человеком. Это было новое рождение, новое Божие творение. Поди и ты к ногам Его, исповедуй свой грех, и Он вложит в твою грудь свою жизнь, жизнь новую, жизнь вечную. С тобой произойдет это самое великое чудо возможное. Ты станешь совершенно новым творением во Христе Иисусе. Приди сейчас, не откладывай больше, ради Иисуса Христа. Аминь.